Друзья, я сегодня, как вот и Денис, заблудился. Вот. 95-й квартал. А когда я вышел, я говорю, мне молитвенный дом надо. Сдвигает плечами. А, знаем, знаем, вот туда. Я смотрю, как будто не туда. Я второй раз в Кривом Рогу. Но мне кажется, мы с Толиком Маленко не туда и шли. Туда иди. Ну, что же я скажу? Ну, пошел я. И шел, долго и шел. Прихожу, молитвенный дом. Адвентистов седьмого дня. Я захожу, говорю, извините, где баптисты эти собирать? Она говорит, по улице вот так прямо. Захожу сюда, здесь два брата стоят, улыбаются. Захожу сюда, здесь тоже. Туда, куда надо, пришел. Ну, оно так все прошло совершенно, ну, естественно. Друзья, ну, у меня была координата. Вот я слышал такой пример, когда маленький мальчик заблудился и очень плачет, подходит к нему милиционер и говорит, ты откуда, как твоя фамилия, где ты живешь? А он растерялся, ничего не может сказать, ничего. Ну, немножко успокоил, говорит, ну скажи, скажи, где ты живешь, вот что возле тебя рядом, где там? Говорит, возле меня большая башня и на ней часы. Все, понятно, милиционер прекрасно знает, где этот район. Друзья, ориентир, очень важен ориентир. Для меня ориентир был молитвенный дом. Оказалось, не совсем точно. В Кривом Рогу даже наших молитвенных домов три. А вообще всех деноминаций, я думаю, больше, чем 33. Друзья, вот поконкретнее надо было, поконкретнее. Я вот так думаю, у нас ориентир, и не думаю, уверен, Иисус Христос наш ориентир. Вот куда мы направляем взоры, молитвы, желания наши. Друзья, но как Он встретит нас? Как Он нас встретит? Друзья, ведь в Слове Господнем написано, многие скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? А он скажет им ответ, отойдите от меня, делающие беззаконие. Друзья, оказывается, ориентир был, но Христос не признал их верными. Не признал. И так будет, друзья, я, читая Слово Божие, нахожу это, и вы находите это. Друзья, есть ли среди нас те, которые Христос скажет, отойдите от меня? Друзья, вопрос серьезный. А такие будут. Я не хотел бы, чтобы было это среди нас, но среди христианского мира это будет. А потому, друзья, что нужно, чтобы Христос нас с вами принял? Чтобы Он сказал, войди в радость Господина, чтобы небесные обители были наши. Друзья, для этого я хотел бы для размышления нашего прочитать два места Священного Писания. Я уверен, друзья, что они вам довольно знакомы, но я хотел бы еще вместе с вами порассуждать над ними. Записано это, друзья, 6 глава Евангелия от Иоанна с 3 стиха. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближала же Пасха, праздник иудейский. Иисус воззрел очи и увидел, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел. Филипп отвечал ему, им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит, есть здесь у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Ну что это для такого множества? Друзья, я вот так вот читал, читал это, не раз читал, не один год. Друзья, а потом у меня мысль возникла. А откуда Андрей узнал, что есть здесь 5 хлебов и 2 рыбки? Откуда узнал? Друзья, ну а для того Евангелие существует, вот их 4. Когда происходит авария, Может, кто-то из вас и присутствовал при аварии или был свидетелем. Как вы думаете, одного свидетеля достаточно для того, чтобы его опросили и сделали заключение? Недостаточно. Чем больше свидетелей, тем лучше. И порой свидетели не то, что противоречат друг другу, а добавляют. Друзья, вот если прочитать это же место Священного Писания Евангелия от Марка, Евангелие от Марка, то я хотел бы прочитать его. Христос говорит: идите и узнайте, сколько хлебов, сколько пищи. Идите и узнайте. И вот ученики пошли. Друзья, людей было очень много. Очень много. И вот среди этого великого множества людей нужно было узнать. Друзья, как вы себе представляете, как вообще можно было узнать, сколько вообще пищи? Спросить. У вас есть что-то? А человек думает: ну я сейчас отдам, а что мне будет? А у вас? А у вас? Ну так, идите узнайте. А у вас что-то есть с собой? Они уже 3 дня, друзья. Еще домой идти. И как вы думаете, вообще было у кого-то что-то? Было. Было. А дали? Не дали. А почему? Друзья, и находится мальчик находится, который говорит: а у меня есть. У меня есть 5 рыбок и 5 хлебов и 2 рыбки. У меня есть. И дает. И дает это Андрею. Андрей приходит и говорит: вот у мальчика есть. Друзья, а где мальчик взял? Мама дала ему. Я думаю, мама. Дала ему мама для того, чтобы ребенка это было, чтобы он кушал. Друзья, а он взял и отдал. Он взял и отдал Андрею. Скажите, это вообще правильно или неправильно? Ну, вы бы так сделали. Ну да, вот так. Вот и я думаю, сделал бы ли я так. А он взял и отдал. А почему, друзья? Он Иисуса Христа слушал 3 дня. 3 дня слушал. Сердце его расположилось всецело Господу довериться. И раз Иисус Христос послал учеников спросить, сколько у кого есть, я отдам. Друзья, как вы думаете, он все отдал? Я думаю, все. Я думаю, все, что у него было в сумочке, он отдал. Друзья, и когда он отдал, Христос сделал неимоверное чудо. Неимоверное. Накормил этими 2 хлебами, 5 рыбками великое множество людей. Великое. Друзья, и когда мы знаем с вами, что они разошлись, скажите, у кого самая большая радость была от этого общения? У мальчика. Однозначно. У мальчика. Друзья, мальчик. А радости было, может, больше, чем и у взрослых. Почему? Слово Божие внял, растворил его верой, и плоды были добрые. И плоды добрые. Друзья, вот так бы нам с вами пред Господом ходить, слушая слово, растворять его верой и в жизни употребить. И в жизни употребить. Друзья, второе место Священного Писания, которое я хочу прочитать. Я делился этой мыслью и хотел бы еще раз сказать. Друзья, когда у меня возникает вопрос при чтении Слова Божьего, и порой неразрешимый, не могу объяснить. Не могу объяснить. Я радуюсь. Я радуюсь, потому что Бог в свое время откроет и чудно откроет. Чудно. И вот сколько читаю Евангелие, и идет повествование об ослике, которого отдали, не могу понять. Как это может быть? Как это может быть? Друзья, я прочитаю. Евангелие от Марка, 11 глава. Я буду читать с 1 стиха. Когда же приближались к Иерусалиму, Вифагии и Вифании, в горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, чтобы, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот, на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел им Иисус. И те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Друзья, ну, казалось бы, текст довольно, ну, простой и нам с вами известен. Друзья, а я себя ставлю на место хозяев осленка. Друзья, в то время осленок, что это было? Это был транспорт. Как вы думаете, дешевый или нет? Я думаю, нет. Друзья, и вот у хозяина растет осленочек. Он уже планы строит, сколько этот осленок или уже осел будущий перевезет, что он сделает и как будет. То есть, ну не зря же он его держит. Не продал, не зарезал. Держит, друзья. И вот на его глазах отвязывают осленка. На моих глазах, на ваших глазах отвязывают вашего осленка. Что вы скажете? Друзья, я приближу ситуацию к нашей действительности. Вот здесь стоят машины. Вашу машину берут, открывают, заводят и собираются уезжать. Что вы говорите, братья? Говорят, эта машина Господу надо. Друзья, я уже эту мысль высказывал в одном собрании. Мы на машине приехали. А братья говорят: сейчас мы вашу машину заведем. Но машина не моя была, брата. Друзья, и вот они говорят: он нужен Господу. Друзья, мысль хочу еще сказать. Попади я в такую ситуацию, завожу машину, и тут приходит хозяин, и выражение его лица, его жесты, друзья, я растерялся бы. Друзья, ученики растерялись? А почему? Почему ученики не растерялись? Почему они не убежали? Им Христос сказал. Им Христос сказал, и они делали то, что сказал Господь. Друзья, как прекрасно, как хорошо делать то, что говорит Христос. Люди, может, даже не понимают. Может, не вмещается кому-то. А тебе Христос повелел. Друзья, и вот они сели, то есть они взяли этого осленка и говорят: он нужен Господу. Друзья, мои размышления не заканчиваются. Друзья, праздник прошел. Скажите, что стало со сленком? Я не думаю, друзья, что этого сленка отвели назад. Не думаю. Не до этого было ученикам. А что же хозяинам делать? Друзья, он нужен Господу. Он нужен Господу. Как бы вот хорошо было, если бы вот так сказал брат, сказал служитель, сказал отец, мать, сестра, или сын, или дочь. Нужно для Господа это сделать. Это Господу нужно. И у нас такое послушание. Раз Господу, с радостью. Друзья, радость бы была неописуемая. Друзья, и мои размышления не заканчиваются на этом. Друзья, не зря здесь подчеркнуто, не зря, что на осленка никто не садился. Как вы думаете, зря написано? Не зря. А что это значит? Это значит, что осленок не объезженный. Это значит, что он не привык, что на него кто-то садится. В таком случае он будет недоволен. Животное будет всячески противиться. Вы представляете, если вам кто-то сел на шею? Я думаю, осленку это не нравится. Друзья, когда этот осленок Вот он почувствовал, что на нем кто-то сидит. То есть Иисус Христос. Он как себя вел? Ну, здесь не написано, но я не думаю, что он себя вел, ну, плохо. А почему, друзья? А почему? Друзья, я хочу привести пример. Ну, может, он не совсем, ну, как есть, как есть. Я живу в сельской местности, ну, и хозяйство у меня с работой немножко тяжеловато. Друзья, у меня теленок, у меня было 4 коровы, вот, в данный момент 2 коровы, вот, и телята были. Ну, так получилось, что один теленок остался. Ну, ослы у нас не водятся. Вот я понимаю, Дениса, его просили показать осла. Я не знаю, а вот с козлом знаю. Вот у меня козел был. Козел и теленок. И я их вожу на пашу. Ну, пастись. Каждый день вожу. Друзья, неимоверная мука. Жена не может, дети не могут. Теленок упирается, а козел рвет под собой и бежит. Я вот так его держу, не могу удержать. Тот упирается, тот бежит. Ну, мне вот это как их вести, но это проблема. Это проблема. Друзья, и мне Господь положил на сердце. Положил на сердце. Возьми их цепами и свяжи. И я их связал. Осленок, то есть теленок упирается, а козел вот так вот шкребет. Думаю, что это с хозяином, что это такой сильный стал. Он меня пока приведет, я уже измотанный. А тут я иду, их просто направляю лозиночкой, направляю. Друзья, вот такие они непокорные ослики, непокорные. Друзья, я таким осликом, я помню, был. И этот ослик еще во мне пробуждается. Непокорный. Не хочется мне одно или второе или третье. Хочу вот так или вот так. А чтобы на мне кто-то ездил, да не будет этого. Не будет этого. Друзья, но... Христос, но Христос. Обратите внимание, не силой, не могуществом, не властью совершил эти чудеса. И первое, и второе. Скажите, он у мальчика выманил, уговорил его, пообещал что-то ему? Он сам с радостью отдал. Сам. Вот такой чудный Господь. Он нас призывает. Он нас влечет. А нам ответить нужно. А нам ответить нужно. И как этот осленок подставить свои плечи, спину свою подставить. Сколько труда в церкви, друзья. Сколько труда. Я вот сегодня, ну не сегодня, вчера слышал. Говорят, у нас такой прекрасный вот труженик появился. Трудится по электричкам, по улицам, и молодежь возле него, и труд совершается. Друзья, кто-то подставил свои плечи. Дома семья, дома... Ну, есть определенные трудности. Я не думаю, что у этого брата и подобного его все в доме, ну, идеально. Но кто-то же должен плечи подставить. Кто-то же должен добровольно, добровольно отдать свое законное. Никто бы мальчика не осудил, если бы он не дал. Никто. Но он отдал. И не пожалел. Самое главное, что блаженны те, кто дает, не пожалеет. Бог благословит. Бог в долгу не останется. Дорогая молодежь, испытайте, проверьте. Бог в долгу не остается. От того, что мы Господу послужим, радость будет. И радость будет неописуемая. Из чрева потекут реки воды живой. С другими поделиться сможете. У других ревность по дому Господнему возникнет. От этого Богу слава будет. И нам благо. И нам благо. И потому, друзья, таких примеров в Слове Господнем много. Дал бы нам Господь вникать, верой растворять и в жизни употребить. Не знаем ни дня, ни часа пришествия Господа. Не знаем. Но тот, кто для Господа потрудился, тот, кто Господу посвятил жизнь, не пожалеет ни здесь, ни в вечности. Слава Господу, что Он и сегодня наши сердца побуждает к труду, к жертвенности, к служению. Не останьтесь в стороне, не останьтесь. Ответьте Господу и не пожалеете. Аминь.